трэш. Видишь эту пьяную суку, еби ее. А я пока подержу за руки, пока ты молодой. Кончай, кивая головой. 20 лет выродок, пиздит мать под синевой. Вот так и живем, во всем виним правительство. Ну а пока сними корону нахуй, ваше величество. Обидно, что и я прогнил вместе с вами. А еще есть маза, таких звать пацанами. Даже не пытайся, мнение не изменю. Пора немного подрасти и время поменять броню. Не ставь свечу за упокой, все равно ты вечером будешь с блядью под рукой. Я православен, хоть и на груди нет креста. Мы человечность одолели, не уйти от отца. Похотью сливаемся в руки изобилия. Вопрос один, выдержу ли я? Подай мне руку, я тебе свою подам. Уже не светит тусклый свет нашим берегам. Бахни водочки, сверху сухую одну. Ты выбрал жизнь свою, продолжай тухнуть тут. Подай мне руку, я тебе свою подам. Уже не светит тусклый свет нашим берегам. Бахни водочки, сверху сухую одну. Ты выбрал жизнь свою, продолжай тухнуть тут. Ведь были планы посерьезней, но уже поздно. Там, где горели звезды, остыла простыня. Я забыл, где осень, теперь распался вовсе, как белка в колесе, что финиша полосу. Только эти полосы с остатками ее голоса, что забываешь с возрастом, когда сидеют волосы. На память это тесты, две полосы, как два полюса. Мы поступили трезво, ведь мы так часто ссоримся. Сами себе бьем, так сами себе лечим вечерами с травами. По тротуарам с этим самообманом. У нас могла быть дочь, мог быть сын, но гоню все мысли прочь, в голове дым. По звуке этих истин, скажи, кто победитель? Сомнительно и странно выглядит довольный зритель. Кричи, не кричи, ищи помощи в этой роще. Ты сам вообще запомни, будь чище. Подай мне руку, я тебе свою подам. Уже не светит тусклый свет нашим берегам. Бахни водочки, сверху сухую одну. Ты выбрал жизнь свою, продолжай тухнуть тут. Подай мне руку, я тебе свою подам. Уже не светит тусклый свет нашим берегам. Бахни водочки, сверху сухую одну. Ты выбрал жизнь свою, продолжай тухнуть тут. Заливай в глотку себе 150 грамм. Мам, что со мной эту неделю в хлам? Друзья тебя поделят завтра по рукам. А ты моргай, ёбище, въеби, давай еще. Твои ебучие товарищи закинутся нормальным стафом. Холодный кафель в ванной, не выключая мапом. Вали все на правительство, а место жительства не поменяешь. Ты перед фактом посидеть в компании и прийти домой убитым. 20 это правильно, если ты убыток. Камера пыток тебя не исправит. А ведь раньше были друзья, любой докажет. Пора реально жить, рука еще дрожит. Пора и Дэнни не будут тебя учить. Мне это нахуй надо, у каждого свои приколы. Только ненормально, если наркоманы в школах. Подай мне руку, я тебе свою подам. Уже не светит тусклый свет нашим берегам. Бахни водочки, сверху сухую одну. Ты выбрал жизнь свою, продолжай тухнуть тут. Подай мне руку, я тебе свою подам. Уже не светит тусклый свет нашим берегам. Бахни водочки, сверху сухую одну. Ты выбрал жизнь свою, продолжай тухнуть тут.